Мелькали короткие морозные дни. Гриня не приходила. Алексей, как в тяжелом сне, ходил на обходы, стерег Егорыча, но старик угасал вместе с убывающим солнцем. Он все больше светлел и тоньшал ликом, словно сквозь источенную временем оболочку пробивался изнутри слабый, но ровный свет. Все это время Егорыч был в сознании, но в мыслях уже далеко. Всякий раз, когда усталый Алексей вваливался в избу, казалось, что Егорыча только что покинули безмолвные гости. Ушла моя стая в небо, не догнать, шептал старик. По его просьбе Алексей достал со дна сундука тельняшку, бескозырку и горсть медалей. Егорыч уже не брал в ладони золотистую горсть, а только смотрел. Кажется, все. Среди ночи прохрипел Егорыч. Без покаяния. Хотя я тебе всю свою жизнь пересказал. Знаешь, в войну бывало, что солдат солдата исповедал. Отпусти грехи мои, Алёша. Алексей бросился к старику, схватил и затряс холодные, враз ставшие тяжелыми руки. «Иван Егорович! Иван!» Он все еще надеялся окликнуть старика. Прижался ухом к груди, ощупал пустеющее тело. Так повелось. Родится, кричит. Умирает, молчит. В тишине со звоном рвались тонкие нити, лопались пузырьки дыхания, подрагивали и расправлялись складки стариковских морщин. И этот тихий шелест смерти был так же внятен, как шорох падающего за окном снега. И мехи позабытой гармонии вдруг дрогнули и протяжно вздохнули. Алексей расправил ладони старика и сложил их на груди. Постоял, всматриваясь в лицо, силясь запомнить. Мягко прижал ладонью и удержал веки. Подвязал безвольную челюсть. Все делал спокойно. Постоял возле тела, как в карауле. Насмотрелся он на всякую смерть. Так что стала она ему свой брат. Снегопад засыпал избушку, и последние скорченные листья пятнали сугробы и стлались по ветру. И тут впервые заметил он уснувшую между зимних рам бабочку. Разглядел черный парус сложенных крыльев, словно плыла она сквозь зиму на одной ей ведомый весенний восход.